«Да, их предубеждение полностью противоречит научным данным», — постарался успокоить его доктор. «Ваша дочь могла подхватить лепру где угодно и когда угодно. Но, боюсь, большинство людей слишком невежественны, чтобы это понимать». «Мы, пожалуй, пойдем», — сказал Георгис. «Доктор уже сказал все, что нам нужно знать». «Да, спасибо», — ответила Мария. Девушка уже полностью овладела собой. Она знала, где ей придется провести всю оставшуюся жизнь. Не с Маноли поблизости от Элунды, а в одиночестве на Спинолунге. На мгновение Марию охватило желание покончить со всем этим. Всю последнюю неделю она жила в неопределенности, но теперь знала, что произойдет дальше. Все стало даже слишком определенным. Киритсис открыл перед ними дверь кабинета. «И вот еще что», — сказал он, — «я постоянно переписываюсь с доктором Лопакисом и вскоре снова начну посещать Спинолунгу, так что, сами понимаете, я буду участвовать в вашем лечении». Отец и дочь выслушали слова утешения, доктор был очень добр и внимателен, только им это ничем не могло помочь. Мария и Георгис вышли из госпиталя под яркое полуденное солнце. Вокруг них люди спешили по своим делам, равнодушные горю двоих, стоявших на улице. Жизнь всех этих людей была сейчас точно такой же, какой она была этим утром. Для них ничего не изменилось, день выглядел самым обычным. Как завидовала Мария рутине их повседневных забот, всему тому, что для нее через несколько дней будет потеряна навсегда. За какой-то час ее жизнь и жизнь ее отца стали совершенно другими. Они приехали в госпиталь со слабой надеждой, а уезжали без нее. Молчание казалось самым легким способом спрятать свои чувства, по крайней мере, на время. Но примерно через час обратной дороги Мария заговорила. «Кому мы сообщим прежде всего?» «Мы должны сказать Маноле, потом Анне и всем вандулакисам. А потом уже незачем будет что-то говорить, и так все узнают». Они поговорили о том, что необходимо сделать до отъезда Марии. Дел оставалось немного. Поскольку должна была состояться свадьба, все уже было готово к тому, чтобы Мария покинула отчий дом. Когда они вернулись в Плаку, перед их домом стояла машина Анны. Сестра была последним человеком в мире, которого Мария хотела бы видеть прямо сейчас. Она бы предпочла общество Фатини, но у Анны все еще оставались ключи от дома, и она ждала их внутри. Уже начало темнеть, и Анна сидела в сумерках, ожидая возвращения отца и сестры. В том, что новости плохи, сомнений быть не могло. Их мрачные лица сразу сказали все, но Анна, бесчувственная, как обычно, нарушила их молчание. «Ну», — спросила она, — «какие результаты?» «Результаты положительные». Анна на мгновение растерялась. «Положительные? Это звучало неплохо, но тогда почему у них такой убитый вид?» Анна недоумевала, только теперь, сообразив, что она ведь не знала, какой результат считать хорошим. Если сестра не больна проказой, она может выйти за Маноли. Для Анны это было бы как раз неблагоприятным исходом. Если же Мария больна, то это могло мгновенно изменить положение самой Анны в семье Вандулакис. Они бы неизбежно узнали, что Мария не первая из Петракисов, поселившаяся на Спинолунге. Ни тот, ни другой исход не был желанным для Анны. Но она пока что не могла решить, какой зол можно считать меньшим. «Что это значит?» — услышала она собственный голос. «У меня проказа», — ответила ее сестра. Слова прозвучали холодно и решительно. Даже Анна умолкла на какое-то время. Все трое стояли посреди комнаты, прекрасно зная, что это означает. Спрашивать больше было не о чем. «Я сегодня же вечером поеду к Маноле», — решительно произнес Георгис. «А завтра к Александросу и Элефтерии Вандулакис. Они все должны это узнать как можно скорее». С этими словами Георгис ушел. Его дочери еще некоторое время сидели в полутьме, хотя им нечего было сказать друг другу. Анна должна была этим вечером встретиться с родителями мужа, и она думала о том, следует ли ей самой что-то говорить до того, как это сделает Георгис. Может, если она сама сообщит новость, это как-то смягчит удар. Хотя было уже довольно поздно, Георгис знал, что Маноли сидит в деревенском баре. Он вошел туда и заговорил решительно, даже резко. «Маноли, мне нужно с тобой поговорить наедине», — заявил он. Они сели за столик в дальнем углу зала, так, чтобы никто не мог их услышать. «Боюсь, у меня плохие новости», — начал Георгис. «Мария не сможет выйти за тебя замуж». «Что случилось? Почему не сможет? Говори!» В голосе Маноли слышалось откровенное недоверие. Он знал, конечно, что Мария не здоровилась в последние дни, но его ведь заверили, что ничего серьезного не случилось. «Ты должен сказать, в чем дело?» «У нее проказа». «Проказа?» — взревел Маноли. Слово прогремело в комнате, мгновенно заставив всех замолчать. Впрочем, здесь к этому слову все привыкли, так что через несколько минут разговоры в баре возобновились. «Проказа», — повторил Маноли, на этот раз гораздо тише. «Да, проказа. И послезавтра я отвезу ее на спинолонгу». «Как же она смогла заразиться?» — спросил Маноли, сразу обеспокоившись о собственном здоровье. Что мог сказать ему Георгис? Симптомы проказа могли проявиться через много лет, так что вполне возможно, что Мария была инфицирована все это время, подхватив бациллу от матери. Георгис подумал об Анне и о том, что все это может означать для нее. Конечно, шанс на то, что и она носит в себе заразу, ничтожно мал, однако Георгис понимал, что семья Вандулакис может посмотреть на дело иначе. «Не знаю. Вряд ли кто-то еще заразится от нее», — ответил он. «Просто не знаю, что и сказать. Такая ужасная новость». Маноли отодвинул свой стул от Георгиса. Это был совершенно бессознательный жест, но очень многозначительный. Маноли был не тем человеком, который готов утешать, и сам в утешении не нуждался. Георгис посмотрел на него и удивился тому, что увидел. Перед ним сидел вовсе не человек с разбитым сердцем, только что узнавший, что не может жениться на женщине своей мечты. Да, Маноли был потрясен, но никоим образом не убит. Маноли было очень жаль Марию, но его мир не рухнул от страшной вести. Хотя он любил девушку, он точно так же страстно любил еще с десяток женщин в своей жизни и был реалистом. Его чувства рано или поздно найдут другой объект приложения. Мария не его единственная навсегда. Маноли вообще не верил в такую любовь. По его опыту, любовь была чем-то вроде продукта массового спроса. Если человек рождался с большим запасом этого добра, у него всего оставалось более чем достаточно для следующей женщины. Бедняжка Мария. Проказа, насколько знал Маноли, самая ужасная судьба для любого человеческого существа. Но ему еще повезло, он ведь мог и сам подхватить эту заразу, если бы Мария обнаружила свою болезнь позже, избави Боже.